Глава 44. «Брат, ты пропадаешь на полсуток, дела стоят. На завтра запланировано совещание с корейцами. Надо подготовиться, ты хоть помнишь об этом?» Голос Адиля звучит лениво и довольно, что создает резкий контраст с высказываемыми претензиями. Брат даже по телефону кажется ленивым, обожравшимся котярой, которого внешние причины, если напрягают, то определенно не до печенок. Удивительно, я себя ощущаю так же, хотя в моем случае еще и раздражение имеется. Все же утро раннее, ночь бурная, и Адам спит к тому же, а тут звонок так не вовремя. Осторожно, чтоб не разбудить Наиру, выбираюсь из постели, смотрю в кроватку к сыну, прижимаю трубку к уху, слушаю бубнеж с чего-то решившего поработать в воскресенье брата. А сам взгляда не могу отвести от Адама. Он спит на спине, раскинув ручки, сжатые в кулачки, и даже эта поза полностью моя. Мама говорила, что я выбиралась из всех пеленок, не желая спать замотанным в тряпке. Мой сын такой же своевольный и свободолюбивый, как и я. И похож на меня? Так похож. Наверное, только сейчас в полной мере осознаю произошедшее, да и то не до конца. Вчера я ощущал себя словно баран в заморозке. Со стороны смотрел на ударенного из угла мешком мужчину, тупо не знающего, что сказать от шока. Не представляю, что именно думала в тот момент Наира. Может, опасалась, что орать буду, возмущаться. А я физически не мог этого сделать. Слишком шоковое состояние было глубоким. Смотрел на сына на своих руках, ловил его вполне осмысленный, серьезный взгляд. И банально не знал, что говорить, как реагировать. Делал что-то, не особенно соображая, что именно. Просто инстинкты включил, как хищник. Всегда у меня это срабатывает. Вот в таких диких ситуациях. Взял на руки маленького, так похожего на меня человека, инстинкты подсказали. «Твое, забирай». И я забрал, как его мать когда-то. Я видел волнение Наиры. Ощущал его своим обострившимся животным состоянием. Инстинкты подсказывали. «Твоя женщина волнуется. Успокой». И я успокоил. Сказал то, что требовалось для ее спокойствия, и по ее посветлевшему лицу, по глазам, полным слез и надежды, понял, что все делаю правильно. В ее доме я оглядывался, словно зверь, выискивая следы другого хищника, того, кто забрал мое, с кем надо будет бороться, и не находил ни малейших признаков постороннего мужчины. Это было странно. Я отметил эту странность, но отложил выяснение на второй план. На первом были физическое удовлетворение моего сына, его сытость, его покой, а потом все остальное уже. Сын был накормлен и уснул довольный. А моя женщина волновалась и пыталась объяснить свое поведение. Я слушал и старался понять. Впервые, наверное, за все время пытался поставить себя на ее место. Мне почему-то раньше казалось, что все понял, все оценил верно. Но в тот момент, сидя на ее возмутительно бедной маленькой кухне, которая ощутимо жала меня в плечах, я понял, что не до конца все верно сделал. Дед говорил, если начинаешь жалеть противника, то уже проиграл. Я изо всех сил старался не жалеть когда-то. Когда увидел ее впервые после годовой разлуки в конференц-зале, была только ярость и радость. Потом желание обладать. Желания понять не было. Потом гнев и боль. Потом желание отомстить за эту боль. И вот теперь жалость. Я наконец-то осознал, видя ее отчаянную храбрость, ее сжатые кулаки, ее остро-блестящие глаза и готовность в них бороться за свое до конца, осознал, насколько она устала. Насколько я зверь, в самом деле зверь. Права она, замучил ее, и как сильно была она одинока. Не только сейчас, а тогда, замужем за мной. Проданная и преданная своей семьей, потерявшая ориентиры, она делала то, что делает любое разумное существо, приспосабливалась. Наверное, ее чувства ко мне были в какой-то степени приспособлением. Только я, молодой дурак, привыкший получать свое с полуоборота и полущелчка пальцами, этого не понимал. Как и не понимал того, насколько увяз в ней, насколько потерял себя. Я хотел ее физически, я брал ее так, как только могла подсказать фантазия здорового, опытного мужчины. Но на самом деле я не был мужчиной. Мальчиком был капризным, получившим в свое распоряжение игрушку и не думающим, каковы игрушки в сломанном мире. Я оставался этим мальчиком долго, обиженным, разозленным, мстительным. Прав был Адиль, прав. Сейчас вспоминать свои слова, свои поступки страшно и унизительно. Но с некоторых пор мальчик начал ощущать себя по-другому. Отец говорил, что мальчик превращается в мужчину, когда начинает осознавать ответственность за свои поступки. Я думал, что осознаю, я ошибался. Мой сын лежит в колыбели, обнимая своими руками весь мир. И только моя ответственность теперь – сделать так, чтобы мир обнял его в ответ. Моя женщина, пусть она пока сопротивляется, но она моя. Это знаем мы оба, переживает и тревожится. Я сделаю все, чтобы она чувствовала себя спокойно. Наверное, это и есть взросление, да? «Адиль», – перебиваю я брата. «Решай сам эти вопросы, я занят сейчас». «Брат, но это неправильно, мне напомнить тебе, сколько мы добивались этого контракта». «В реалиях разбираешься ты лучше всего, надо брать ответственность за свои решения, Азат». «Опять про ответственность. Я приеду позже, решаю я. Не увлекайся, брат, смеется сыт и довольный Адиль. Судя по всему, у него все в порядке с длинноногой дерзкой блондинкой. Себе это советуй, усмехаюсь я, кладу трубку и поворачиваюсь к кроватке сына. Магнитом меня туда тянет. Наклоняюсь и вижу, что Адам не спит. Грызет сосредоточенно палец на ноге, чмокает. Увидев меня, тут же отпускает ногу и улыбается, размахивает руками и ногами, приветствуя. Ловлю себя на том, что губы непроизвольно растягиваются в ответной улыбке. Позади слышится шорох, поворачиваюсь, вижу, как Наира с тихим стоном тянет к себе подушку. «Тш-ш-ш!» — шепчу я сыну. «Тихо, маленький. Мама устала сегодня ночью, пусть спит». Мне страшно, все еще дико страшно брать его на руки, и в то же время ужасно хочется сделать это. Наклоняюсь, бережно подхватываю под спинку и шею, вспоминая вовремя, что Наира говорила поддерживать именно так и не присаживать. Сын полулежа располагается на моих руках и, радостно гукая, тянет ручки к бороде. Нравится она ему, судя по всему. Наклоняюсь, позволяя схватить, ощущая поистине неземное удовольствие от маленьких цепких пальчиков в бороде. «Крепкие пальцы у тебя, Адам», — шепчу я, глядя в темные глаза сына. «Это у нас у всех на Ракиевых такие. Если что хватаем, то не отпустим ни за что. Вот отец-то дурак отпустил. Ну ничего, теперь умнее буду. Нравится тебе, сын? У тебя тоже будет борода, если захочешь. Ты вырастешь сильным, высоким, выше меня. И все у тебя будет так, как ты захочешь, да?» Я разговариваю с сыном, и кажется, что он понимает меня. Сбоку раздается тихий всхлип. Поворачиваюсь. Наира сидит на кровати, красивая до боли в глазах. Замученная мною, затисканная до следов на руках и шее, ей идет. Хочется обновлять эти следы, показывая, насколько плотно эта женщина занята теперь. Она смотрит, как я разговариваю с сыном, сжимает у груди простынь и плачет. Меня тут же обрывает. Почему она плачет? Что такое? Больно ей, обидно. Что-то надумала себе уже. Страшно. Зверь во мне поднимает голову, требуя немедленно успокоить свою женщину. Я делаю шаг к ней прямо с сыном на руках. Хочу спросить, почему плачет? Но замираю соляным столбом, когда она тихо шепчет. «Азат, прости меня. Я так виновата, Азат».